Глава 46. Вика. Настоящее время. «Строев, что ты натворил?» Взрываюсь от негодования, спешно перебираясь на пассажирское место голым задом. «Ты забыл, что нужно предохраняться?» По ногам текла сперма, добавляя к той ненависти к себе, которую я и так испытывала дополнительные мучения. Марат протягивает мне салфетки, внимательно следя за моими движениями. Судорожно стираю с себя следы секса, ощущая, как адреналин отпускает. И на его место приходят весьма неприятные ощущения в теле после аварии. Ему-то куда проще. Вернул член в брюки и порядок. Козлина. «Боишься забеременеть?» С ухмылкой спрашивает, выруливая обратно на дорогу. Будто вероятность подобного исхода его совершенно не заботит. «Не планирую». Натягиваю платье под слепящими фарами ближнего света проезжающего автомобиля. «И как ты здесь оказался?» «Мимо проезжал», – отвечает, смотря ровным взглядом на дорогу. «Лжешь!» «Ты просто головой ударилась после столкновения и плохо соображаешь», – нагло заявляет. «Но не переживай. Сейчас мы поедем в клинику и проведем твое полное обследование». «Отлично. Заодно и приму таблетку экстренной контрацепции и смою тебя с себя». Складываю руки на груди, желая поскорее принять душ и стереть с кожи следы недавнего секса, от которого тело еще хранило приятную истому. Если бы не она, наверное, я уже бросилась бы на Марата с кулаками за собственную слабость, ибо кусать свои локти – не такое уж удобное занятие. Как я могла настолько оплошать, одним этим поступком перечеркнула все свои принципы, став ничем не лучше Ангелины, которую презирала. Хотела ли я ей отомстить подобным образом? Нет. Терла себя влажными салфетками, ощущая под носом запах бывшего мужа и смесь табака и тестостерона. Я пропиталась им до кончиков волос. Придется вымыться в хлорке, чтобы избавиться от его запаха. Строев поворачивает в мою сторону голову, отрывая взгляд от дороги. Из-за высокой скорости мне вновь становится страшно, что машина вылетит в кювет. «Я тебе настолько противен, Вика?» Сухо интересуется, очевидно злясь. А я совершенно не понимаю причин его переменчивого настроения. Это была ошибка, Марат. Не первая, но последняя. А ты воспользовался тем, что я была не в себе. Если бы не авария, я бы никогда не поддалась слабости. Выкладываю на одном дыхании, ощущая, как от лжи по щекам растекается жар. Потому что после сумбурного секса в машине мне еще долго придется приходить в себя и принимать тот факт, что далеко не все мужчины мне подходят так, как Марат. «Если эта ложь помогает тебе сохранить лицо, то можешь врать себе сколько угодно», заявляет Строев, брезгливо пожимая плечами. «И скажи мне, какого черта ты поперлась на этом драндулете по такой погоде? Тебе жизнь не мила?» Ёжусь, смотря в окно, поздно соображая, до чего глупо и убого выглядит мой поступок. В конце концов, клиент мог бы встретиться со мной в Москве, а ехать к незнакомому человеку за город – это была рабочая поездка. Сажу сквозь зубы, замечая, как мы заезжаем на закрытую территорию госпиталя. Нечто подобное я видела лишь в зарубежном кино. Ну, конечно. Это же клиника на Рублевке. Ничего удивительного. Все самое новое и современное, больше похожее на спа-курорт, чем на медицинское учреждение. Марат помогает мне выйти из своего джипа, и лишь в этот миг соображаю, что я забыла все свои вещи в арендованном автомобиле. «Марат, я оставила сумку в машине». Хватаюсь за его руку, смотря на него испуганными глазами. «Я уже позаботился об этом. Не переживай». Успокаивает меня, пробуждая во мне давно забытое ощущение. 100 лет никто не помогал мне решить мои проблемы. Я настолько привыкла быть самостоятельной за эти годы, что даже мимолетных ухажеров ни о чем не просила. Вроде бы мелочь. И я знаю, что ему это почти ничего не стоило. Всего лишь один телефонный звонок, не более. Но все же он подумал об этом. Стараясь скрыть, какое сильное впечатление это произвело на меня, следую за Маратом в приемный покой, где с интересом наблюдаю, как мой бывший объясняет ситуацию, в которую я попала, и настаивает на немедленном полном обследовании. Буквально через 5 минут я уже лежу в аппарате МРТ, слушая жуткий гул, исходящий от этой махины. «Травм нет, и переохлаждения вы не получили. Ваш супруг вовремя приехал», – сообщает мне миловидная женщина в белом халате, улыбаясь мне так, будто мечтает оказаться на моем месте. «Угу», – киваю, решая ошарашить ее своей просьбой. «Скажите, а у вас тут где-то можно купить средства экстренной контрацепции?» Какое-то время у доктора уходит на то, чтобы справиться с собственными эмоциями, которые так и лезут наружу. «Вы уверены?» – уточняет она беспардонно. «У вас такой красивый муж, вам детей только рожать и рожать!» От шока на мгновение даже разеваю рот. «Уверена. У него жуткий характер». Посылаю ей медовую улыбку, однако молодая женщина все равно смотрит на меня, как на умалишенную. Видимо, здесь, в Барвихе, так принято. Рожать детей, которые должны стать гарантом благополучия. И алиментов на случай развода. Но все же, выходя из кабинета, держу в руках нужные таблетки. Воспитание у врачей, возможно, и на уровне районной поликлиники. Но сервис неплох. «Тебе повезло. Папочкой ты не будешь». Машу перед носом Строева пачкой с таблеткой. Марат забирает упаковку из моих рук, сверля меня взглядом. «Ты выпил их уже?» Сминает ее в руке. «Нет еще. Отдай». Тянусь к таблеткам, намереваясь забрать. Но Марат поднимает руку выше, оставляя цель, недосягаемой для меня. «Не отдам. Может быть, я хочу сына. От тебя». Смотрит мне в глаза, не мигая. «У тебя уже есть сын. От Ангелины».